Часть шестая. Глава 69. Передо мной стоял Козловский Баранников. Это не мог быть он, но это был он, собственной персоной, не в далекой жаркой Африке, перед моими глазами. Ты, только и мог сказать я. Я... Опустил глаза Козловский Баранников. «Как ты здесь оказался?» «Об этом надо спросить у нас», — встрял в беседу хозяин кабинета. «Это мы вызволили его из дальней командировки, из той, куда вы его направили. Негоже разбрасываться подобными кадрами направо и налево. Непатриотично». Козловский Баранников молчал, уперев взор в пол. Он напоминал ученика, разбившего в школьном туалете стекло и приглашенного по этому поводу в директорский кабинет. Но он не разбивал стекла. «Вы все еще требуете назвать вам пароли?» — спросил очень большой начальник. «Уже нет. Мне все ясно». Я отвернулся от своего бывшего подчиненного. «Так получилось! Я не думал!» Тихо бубнил под нос Козловский. «Я не хотел!» «У вас еще есть какие-то вопросы?» «Один». «Какой?» «Как вы собираетесь использовать полученную информацию?» «По прямому назначению». «Будете работать на них?» Кивнул я куда-то в сторону. «Нет, буду работать на себя, по добытым с вашей помощью рецептам. Ведь их уже нет. После вашего грозного предупреждения они так испугались, что свернули все программы». Я напрягся. Кажется, они знали больше, чем я предполагал. Кажется, они знали о моем разговоре с главным заказчиком. Возможно, именно во время него они влезли в память компьютера. Или... «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Я говорю о том, о чем вы думаете. И что боитесь услышать. Но услышите через мгновение». «Что я могу услышать такого, чего не знаю?» «Например, то, что никакого президента не было, и вашего обращения к нему не было, и разговора между ним и вами тоже не было, и вы никого ни от чего не удержали». «Как не было?» «Не было». Я так растерялся, что даже перестал изображать недоумение. «Не было». «Не было. Вы хотите что-нибудь возразить? Хотите спросить, с кем вы тогда разговаривали, если не с президентом?» Я обреченно молчал. «Отвечаю, вы разговаривали с нами, вернее, с вашим африканским приятелем. Вот такая печальная промашка. А вы думали, что забрались за облачные высоты власти? Вы думали, ухватили за хвост жар-птицу? Нет, это был лишь облезлый хвост вашего бывшего коллеги. Вы метали бисер перед Баранниковым». Я молчал, чтобы не кричать от бессилия. «Мне была забавна ваша самолюбивая уверенность и была смешна ваша слепота. Гордая слепота, верящего в свою непогрешимость автора, творца. Ваше самолюбие сыграло с вами дурную шутку. Вы набирали старый адрес, даже не задумываясь о том, что он мог смениться, и убеждались, что он не сменился, и попадали к нам, потому что тот адрес стал нашим адресом, приманкой, на которую вы не могли не клюнуть. Первым же набором цифр вы выдали себя с потрохами. Если бы не ваша любовь к обращению вышестоящей инстанции, мы бы не вычислили вас никогда». «Это ты назвал им компьютерные адреса? Ты?» Так и не поднявший головы, Козловский-Баранников кивнул. «Зачем? Они меня били!» «Битье еще не повод для предательства!» «Не нападайте на своего приятеля. Он действительно большой умница. Хотел бы я увидеть ваши физиономии, когда вы взламывали пароли на наших компьютерах. Наверное, вы напоминали Наполеона при Аустерлице или Кутузова при Бородино. Может, хватит поясничать?» Резко сказал я. «Похоже, очень большой начальник отвык от подобного обращения, потому что слегка напрягся». «Хорошо, согласен, я проиграл. Но вы-то чего добились?» «Пока немногого, но скоро всего. Я являюсь монопольным обладателем товара, с помощью которого не достигнуть желаемого может только хронический лентяй или непроходимый тупица. Я не тупица и не лентяй. Я имею союзников и деньги». «Хотите стать тем самым диктатором?» «Не хочу. Буду». «А вы уверены, что вы единственный претендент на престол и единственный обладатель той самой информации, что больше ее ни у кого нет?» «Больше ни у кого. Только у разработчиков. У меня вот в этом компьютере. И у вас в неизвестном мне месте. Разработчики не в счет. Они, как мне кажется, свернули работу. Возможно, после вашего проникновения в архив. Возможно, после смены политического курса или смены главного хозяина. Но это их проблемы. Я столь непросто доставшейся мне информацией делиться ни с кем не намерен. А что касается вас, то вас на этом свете уже практически нет. Если, конечно, мы... Что мы? Если мы не столкуемся. Ведь вам, как соавтору данной программы, наверное, не безинтересно увидеть ее в действии. А я, смею вас уверить, ничем не худший правитель, чем ныне существующий, и умею ценить преданных помощников. Но... Что, ну? Вы принимаете мое предложение? Мне надо подумать. Думайте, но не больше. Хозяин кабинета взглянул на часы. 15 минут. На 16-й мы будем вынуждены расстаться. Навсегда. У меня назначена встреча. Значит, у меня 15 минут. На все. На решение, на жизнь и на смерть. 14. Умнее всего мне было бы согласиться. Не все ли равно, кто стоит у руля государства? Все они еще те капитаны. Глупее всего было продолжать воплощать в жизнь мой первоначальный план. В свете вновь открывшихся и все поставивших с ног на голову фактов. 13 минут. В первом случае меня ожидает безбедная жизнь. Во втором – просто жизнь, если очень повезет. А если нет? Если принимать предложение, то сейчас. Если отказываться, тоже сейчас. Позже будет поздно. 12. Я огляделся по сторонам. Сбоку, недвижимо замерзшей гипсовой фигурой девушка с веслом, стоял охранник с упертым мне в глаза пистолетом. С другого боку — Козловский-Баранников. Спереди, в кресле, возлежал очень большой начальник с самодовольным выражением на лице, ничуть не менее опасным, чем пистолет охранника. Нет, в первом случае, мне кажется, тоже ничего не светит. С такими рожами в благородство не играют и кодекс чести не чтут. С такими рожами вначале берут все, что надо, а потом все равно отправляют к праотцам. Я жив, пока ему нужен, а нужен я ему буду очень недолго. То есть и в том, и в другом случае меня ждет смерть, если без иллюзий и самообманов. Только в первом путем предательства, во втором драки. В драке помирать как-то предпочтительней, потому что с куражом и надеждой на спасение. 11. Я еще раз осмотрелся, но уже совсем с другими целями, практическими. Все те же: охранник, Козловский Баранников и большой начальник. 3 человека. В бою шансы почти равные. Спец против спеца, остальные не в счет. Но вот что ждет меня за дверью, в незнакомом, напичканном охраной здании? Допустим, я завалю охранника и смогу убедить не поднимать с полчаса шум хозяина кабинета и Козловского. А дальше? Открою дверь и попрошу проходящего мимо боевика проводить меня до входной двери? Так не проводит. Может выпрыгнуть из окна? Нет, не выпрыгнуть. Окна здесь наверняка или зарешечены, или закрыты бронированным стеклом. И потом, где эти окна? И на каком они расположены этаже? И куда выходят? И что находится под ними? Ладно, проехали. 10. А если взять в заложники этого самого начальника и потребовать к подъезду самолет до Израиля, $1 000 000, ящик пива и бортпроводницу? Поднимут на уши всю безопасность. Человек-то не из последних. И по-тихому пристрелят где-нибудь на подходах к трапу. Я даже пиво вскрыть не успею. Проехали. 9. Тогда вернемся к изначальному плану. К тому, которым я руководствовался в начале. В начале своего к ним визита. Что мне мешает воплотить его в жизнь? Мое опознание. Но я был к нему готов. Переход в незнакомое мне здание и по этой причине невозможность самостоятельного из него выхода? Это да. Это решающий аргумент против. А почему мне обязательно нужно выходить из него самостоятельно? Я снова взглянул на уже известную мне троицу. И снова другими глазами. А почему бы, собственно, и нет? 8. 8 минут на все про все. Я согласен, сказал я. Очень большой начальник расплылся в довольной улыбке. Он был уверен в моем положительном решении и получил его. Иначе быть не могло. Кто согласится предпочесть небытие жизни, сладкой жизни, хоть и короткой? Дрогнул пистолетом охранник. Он тоже ждал моего решения и теперь слегка расслабился. Теперь он мог позволить себе расслабиться. Теперь я был почти своим, которого завтра придется охранять. Обрадовался Козловский Баранников. Искренне, просто как дитя, получившее килограмм шоколада, и даже не столько моему уравнивающему меня с ним предательству, просто тому, что мы будем вместе, что ему будет с кем общаться. 7 минут. Поспешили начальник, охранник и Козловский Баранников. С выводами поспешили. Я согласен, но хотел бы уточнить детали договора. По разделу моих требований. Могли бы вы изложить их письменно? Мог бы. 6 минут. Хозяин кивнул охраннику. Охранник стволом пистолета мне. Я подошел к стоящему у стены столику, который давал мне гораздо больше оперативной инициативы. Вот ручка, вот бумага. А наручники, показал я. Пока придется в них. Мне же неудобно. Охранник пожал плечами. Я взял ручку в правую руку, Писать все? Все. Все-все. Все, что хотите. И я выписал пункт первый. Хорошее питание. Мне было все равно, о чем писать, лишь бы писать. Пункт второй. Хорошая выпивка. 5 минут. Хозяин кабинета начал собираться. Он надел висящий на спинке кресла пиджак, пролистал свою записную книжку. Набрал какой-то номер телефона. 4 минуты. Да, да, скоро буду. Но вначале заеду еще в одно место. Да, да, 3. Машину к подъезду? Спросил охранник. К подъезду. Охранник, не отрывая от меня глаз и дула пистолета, отдал распоряжение по переносной радиостанции. 2 минуты. Вы тут теперь сами, без меня. Добро? Сказал очень большой начальник. Добро, ответил охранник. Когда вы вернетесь? 2 часа. Он как раз успеет закончить свой список. И хозяин кабинета пошел к выходу. Мимо меня. Очень зря, что мимо. Ему меня надо было обходить за версту. «Вот черт!» — выругался я, случайно уронив на пол авторучку. «Неудобно писать в наручниках!» Извинившись, стал ее поднимать. Очень большой начальник на мгновение замедлил свой шаг. Любой замедлил бы, увидев перед собой стоящего на коленях человека. И он замедлил. Охранник среагировал первым, но уже не вовремя. Он тоже поверил в естественность моего жеста, а когда спохватился, было уже поздно. Совсем поздно. Между дулом его пистолета и его потенциальным врагом оказался его хозяин. Охранника подвела всепоглощающая любовь к начальству и вбитые в мозжечок инстинкты телохранителя. Он слишком много внимания уделил перемещающейся в пространстве фигуре своего подопечного и упустил мою. Я развернул очень большого начальника лицом к пистолету и надавил замком наручников на горло. Он захрипел. «Опусти пушку на пол!» Очень вежливо попросил я охранника. «Сцепи руки на затылке и подойди ко мне спиной, пока у твоего шефа кислород не кончился». Охранник положил под ноги пистолет и медленно попятился в мою сторону. Теперь он был настороже. Но теперь быть настороже было бессмысленно. Свой бой он уже проиграл. Но сейчас непременно попытается отыграть очки. Костяшками левой руки в висок или каблуком в голень. Или проделать какой-нибудь другой подобный пируэт. Но сейчас не тогда, не в комнате, где меня повязали. Сейчас у него этот номер не пройдет. Сейчас игра в поддавки кончена. Я не стал искушать судьбу. И как только охранник приблизился ко мне на достаточное расстояние, за секунду до его встречного выпада ударил носком ботинка в шею. Не очень сильно ударил, чтобы не убить, но так, чтобы отключить. На время. Охранник охнул и упал. Хозяин вдохнул воздух. «Дурак ты!» — хрипло сказал он. «Теперь мы будем торговаться с тобой на совсем других условиях». «На каких?» «Просто на жизнь, без излишеств». «Но пока за горло держу я вас, а не вы меня». «Это временное преимущество. Скоро все изменится». «А это как получится?» За моей спиной тяжело дышал Козловский Баранников. Я подобрал уроненный охранником пистолет и открыл вытащенным из кармана его пиджака ключом наручники. «Слышь, Козловский, где у них тут главный компьютер?» — спросил я, вставляя в ручку двери ножку стула. Дверь была добротная, дубовая, рассчитанная минут на 10 активного натиска превосходящих сил противника. «Главного компьютера нет. Он в сейфе, в соседнем помещении. Здесь только клавиатура, дисковод и монитор», — отозвался очень большой начальник. «Увы. Для тебя, увы. А где ключ от сейфа?» «Тоже не у меня. И тоже в сейфе». «Тогда придется обходиться одним дисководом». «Зачем тебе дисковод?» — чуть насмешливо спросил начальник. «Ну, например, чтобы стереть всю информацию, к чертовой матери, на правах авторского надзора». «У тебя ничего не получится. У тебя не получится даже войти в систему». «У меня нет. У него получится», — кивнул я на Козловского-Баранникова. «Давай, запускай». Баранников не тронулся с места. «И помни об инвентарном номере на пустой могиле. На твоей могиле». И я показал Баранникову пистолет. Вблизи и со стороны дула. Он зажмурил глаза и подошел к монитору. «Входи в систему». «Я не могу. Здесь установлены пароли». «Баранников!» Я посмотрел на него с некоторым даже удивлением. «Тебе ли говорить о паролях? И мне ли, который осведомлен о твоих способностях лучше, чем кто-нибудь? Взламывай защиту». «На это потребуется время», — пролепетал Баранников, косясь на хозяина кабинета. Он все еще не понял, кого ему надо было бояться больше. Его все еще парализовывал страх, который можно было выбить только более сильным страхом. 10 минут, — сказал я, и сильно, по-настоящему сильно, несколько раз ударил его по лицу. До крови. Я не испытывал угрызений совести. Мой бывший коллега заслужил большего, чем просто зуботычин. Хотя бы равного тому, что по его милости получил Александр Анатольевич. «К станку, Козловский!» И еще один удар, чтобы разрушить свой образ добросердечного человека. Размазывая по лицу кровь и испуганно оглядываясь, Баранников придвинулся к клавиатуре. «Остановись», — твердо сказал очень большой начальник. «Если ты поможешь ему, ты умрешь. Но эта смерть тебе покажется лишь избавлением от предшествующих мук». «Не мешайте мне работать с моим бывшим подчиненным», — попросил я. «Вы ломаете воспитательный процесс». И ударил Баранникова еще раз. И снова до крови. «Пойми», — сказал я ему, вытирая о его же рубаху кровь с костяшек пальцев, «они тебя будут мучить еще только потом, а я тебя изобью сейчас. До смерти». И снова ударил. И снова по лицу. Только по лицу. Своим поведением, обращением, своими не самыми изысканными манерами я напоминал дворового хулигана, типичного, которого и хотел напоминать, и которых с детских лет более всего и сторонился, и боялся благовоспитанный мальчик Коля Баранников. «Ну, ты понял меня? Понял? Тогда шустри и делай, что тебе велели, пока я окончательно не рассердился». И вновь кулаком в подбородок. Правильно выбранный, узнаваемый на уровне безусловных рефлексов тон обращения возымел свое действие. Козловский Баранников начал ломать пароли. Очень быстро. Примерно с такой же скоростью, как вытряхивал когда-то в детстве мелочь из карманов в ладони хулиганствующих старшеклассников. Есть первая степень защиты. Есть вторая. В углу злобно шипел, наблюдавший за происходящим, хозяин кабинета. но молчал. Наверное, у него в подростковом возрасте тоже не все складывалось благополучно с учащимися старших классов. Есть третье. Компьютер открыт для пользователя, то есть для меня.